подклет Архангельского собора, поддельные саркофаги русских цариц. В наше распоряжение из редакции одной известной московской газеты неожиданно попали редкие фотографии гробниц русских цариц и план их расположения в подклете Архангельского собора Московского Кремля. Этот материал показался нам исключительно интересным. На его основе можно сделать важные выводы. В декабре 1997 года мы лично посетили подклет Архангельского собора и внимательно осмотрели все гробницы, сравнив их с имеющимися у нас фотографиями. В подклете около 56 каменных саркофагов. План расположения саркофагов приведен на рисунке 6.28. Среди них довольно много, а именно 18, безымянных. В остальных, как считается, лежат останки известных женщин из царской семьи 15-17 веков. В частности, цариц, а также царских дочерей и других родственников царей. Есть детские гробницы, хотя очень мало. Саркофаги различных типов, о чем мы подробнее поговорим ниже. Большинство антропоморфные, то есть с выступом для головы, заменяющих собой, собственно, гроб. Другими словами, никакого деревянного гроба внутри такого саркофага не вкладывалось. Иной, более поздний тип саркофагов представляет собой каменные прямоугольные ящики, внутри которых помещали деревянный гроб. Остатки досок от гроба в таких саркофагах в отдельных случаях видны до сих пор. Сведения о том, кто именно захоронен в той или иной гробнице, очевидно, черпались из надписей на самих гробницах, свезенных в подклет Архангельского собора из разрушенного при советской власти в 1929 году Вознесенского монастыря в Кремле. Дело в том, что некоторые гробницы вообще не имеют надписей. Во всех таких случаях они в списке так и названы – безымянные. То есть неизвестно, кто именно в них лежит. Если бы сведения брались не только с надписей на самих гробах, а, скажем, с каких-то других, возможно, утраченных сегодня надписей или записей, существовавших в Вознесенском монастыре, то в этом случае должны были бы сохраниться сведения о некоторых из безымянных гробниц. На рисунке 6.29 приведена редкая фотография, показывающая вынос, например, гробницы Натальи Кирилловны Нарышкиной из собора Вознесенского монастыря перед его сносом в 1929 году. Существует список гробниц в подклете Архангельского собора с указанием захоронений. Как мы увидим, иногда крайне сомнительных. Номера в списке соответствуют номерам на плане, рисунок 6.28. Приведем этот список. Первое. Безымянный саркофаг. Второй. Безымянный саркофаг. Третий. Евдокия, вдова Дмитрия Донского, 1407 год. Четвертый. Мария Борисовна, первая жена царя Ивана III, 1467 год. Рисунок 6.30. Пятое. Софья Витовна, жена царя Василия III, 1453 год. Рисунок 6.31. Шестой. Софья Палеолог, вторая жена царя Ивана III, 1503 год. Рисунок 6.32. Седьмой. Елена Глинская, вторая жена царя Василия III, 1538 год. Рисунок 6.33. Восьмой. Анастасия Романовна, первая жена царя Ивана IV Грозного, 1560 год. Девятый. Мария Темрюковна, вторая жена царя Ивана IV Грозного, 1569 год. Она же Мария Черкешенко. Рисунок 6.34. 10. Марфа Собакина, третья жена царя Ивана IV Грозного, 1571 год. Рисунок 6.35. 11. Мария Нагая, шестая жена царя Ивана IV Грозного, 1608 год. 12. Ирина Годунова, жена царя Федора Ивановича, 1603 год. 13. Екатерина Буйносова, ростовская, жена царя Василия Шуйского, 1626 год. 14. Мария Владимировна Долгорукая, первая жена царя Михаила Федоровича Романова, 1625 год. 15. Евдокия Лукьяновна, вторая жена царя Михаила Федоровича Романова, 1645 год. 16. Старица Иулиания, мать Анастасии Романовны, 1579 год. 17. Параскева, дочь царя Михаила Федоровича, 1620 год. 18. Пелагея, дочь царя Михаила Федоровича, 1620 год. 19. Мария, дочь царя Ивана V Алексеевича, 1692 год. 20. Федор Иванович Бельский, 1568 год. 21. Анна Ивановна Бельская, 1561 год. 22. Евдокия Федоровна Мстиславская, 1600 год. 23. Безымянный саркофаг. 24. Феодосия, дочь царя Феодора Ивановича и Ирины Годуновой, 1594 год. 25. Анастасия, дочь Владимира Старицкого, 1568 год. 26. Безымянный саркофаг. 27. Безымянный саркофаг. 28. Анна, дочь царя Алексея Михайловича, 1659 год. 29. Феодора, дочь царя Алексея Михайловича, 1678 год. 30. 36. Безымянные саркофаги. 37. Софья, дочь царя Михаила Федоровича, 1636 год. 38. Марфа, дочь царя Михаила Федоровича, 1632 год. 39. Евдокия, дочь царя Михаила Федоровича, 1637 год. 40. Феодосия, дочь царя Ивана V Алексеевича, 1691 год. 41. Анна, дочь царя Василия Шуйского, 1610 год. 42. Безымянный саркофаг. 43. Евдокия, вторая жена Владимира Старицкого, 1570 год. 44-48. Безымянные саркофаги. 49. Евдокия, дочь Владимира Старицкого, 1570 год. 50. Ефросинья, мать Владимира Старицкого, 1569 год. Рисунок 6.36. 51. Мария, дочь Владимира Старицкого, 1569 год. Анна, дочь царя Михаила Федоровича, 1692 год. 53. Татьяна, дочь царя Михаила Федоровича, 1706 год. 54. Наталья Кирилловна Нарышкина, вторая жена царя Алексея Михайловича, мать Петра I, 1694 год. 55. Агафья Семеновна Грушецкая, жена царя Федора Алексеевича, 1681 год. 56. Мария Ильинична Милославская, первая жена царя Алексея Михайловича, 1669 год. Общий вид гробниц, расположенных у одной из стен подклета, на рисунках 637-638. Здесь, как нам говорят, стоят гробницы знаменитых русских цариц 15-16 веков. Тем не менее, принадлежность некоторых из этих гробниц тем царицам, которым они сегодня приписаны, вызывает серьезнейшие сомнения. Это относится к гробницам до романовской эпохи. Гробницы эпохи Романовых подобных вопросов не вызывают. Обращают на себя внимание следующие странные обстоятельства. Первое. Совершенно непонятно, на каком основании гробница номер 6, смотрите план на рисунках 628 и рисунке 632, приписана Софье Палеолог, жене Ивана III. Это полуразрушенный саркофаг. Крышка его полностью сохранилась, хотя и в обломках. На ней нет никаких надписей, кроме одной. Это грубо и неглубоко процарапанная наискось на крышке гробницы слово «София». Рисунок 6.39. Неужели этой надписи достаточно, чтобы приписать гробницу знаменитой Софье Палеолог? Небрежность надписей подчеркивается также тем, что она расположена криво, наискось по отношению к сторонам крышки. Надпись настолько неглубока, что ее приходится буквально разглядывать на поверхности камня. При беглом взгляде возникает впечатление, что на крышке вообще нет надписей. Крышка выглядит так же, как и крышка безымянных гробов. Как вообще могла подобная корявая, небрежная и неглубоко, как гвоздем, процарапанная надпись появиться на царской гробнице? Да и само весьма низкопробное качество этого царского саркофага, как, впрочем, и большинства других доромановских саркофагов, стоящих здесь, вызывает по меньшей мере недоумение. Второе. Тот же вопрос возникает и в связи с гробницей номер 5. Смотрите план на рисунке 628, рисунке 631, рисунке 637. Эта гробница сегодня приписывается Софье Витовне, жене Василия II, 15 век. На крышке тоже нет никаких надписей, за исключением, опять-таки, крайне небрежно и наискось, неглубоко процарапанных, как гвоздем, с трудом различимых слов «София Инока», то есть «Софья Инокиня», рисунок 6.31. На рисунке 6.40 мы даем прорисовку этой чуть видной надписи. При этом мы пользовались очень качественной цветной фотографией, попавшей в наше распоряжение. На ней эта надпись видна достаточно четко. Неужели этот простой и дешевый гроб с корявой надписью тоже царская гробница? Да неужели знаменитые царицы Софья Палеолог и Софья Витовна не удостоились аккуратной резной каменной надписи на крышке гроба? Неужели этих великих русских цариц пышно хоронили в присутствии родственников всего царского двора при большом стечении народа в этих примитивных дешевых гробах, на которых гвоздем кто-то что-то небрежно процарапал? Почему-то на гробницах эпохи Романовых длинные и подробные надписи вырезаны в камне глубоко и аккуратно. Более того, Стоящие здесь же некоторые старые безымянные гробницы тоже покрыты очень аккуратной и красивой каменной резьбой. Третье. Кроме того, как могла надпись «Инокиня Софья» появиться на гробнице Софьи Витовны? Это попросту невозможно. Дело в том, что если Софья приняла иночество, то ей должны были дать новое иноческое имя, которое не могло совпадать с ее прежним именем Софья. Но на гробнице написано, что Софья – это иноческое имя покойной. Следовательно, до иночества ее звали заведомо как-то по-другому, но отнюдь не Софья. А Софью Витовну звали именно Софья. Таким образом, здесь мы напрямую сталкиваемся с подлогом. Эта гробница не могла быть захоронением великой русской царицы Софьи Витовны. Здесь нас обманывают. Четвертое. Внимательное рассмотрение показывает, что подавляющее большинство гробниц, приписываемых сегодня русским царицам 15-16 веков, сделаны не из цельного камня, а из обломков каменных плит разной толщины. Эти обломки скреплялись медными штырями или скобами. Затем все это довольно хрупкое сооружение штукатурилось. Только после этого оно принимало вид гробницы. Естественно, что когда такие сборные гробницы переносили из Вознесенского монастыря в подклет Архангельского собора, штукатурка из швов частично осыпалась. И в результате многие гробницы развалились. Переносили гробницы, по-видимому, неаккуратно. Тем не менее, стоит отметить, что саркофаги романовской эпохи, сделанные из цельного камня, не раскололись, а раскололись на части, именно сборные саркофаги. В некоторых случаях, например, гробница Софьи Палеолог, гробница родственницы Старицкого, саркофаги оказались в особо плохом состоянии. Они почти полностью развалены, и крышка, и сама гробница. В трещинах отчетливо видны медные, во всяком случае, позеленевшие, а не поржавевшие скобы, торчащие из толщи камня. Они скрепляли отдельные куски сборной гробницы. Некоторые из скоб выпали вообще и сейчас лежат среди костей. Мы видим, что эти гробницы изначально изготовлялись не из цельных плит известняка, а из их кусков, так сказать, из боя, из обломков. Это означает, что перед нами старые захоронения простых людей, выданные затем Романовыми за царские гробницы XVI века. Такое изготовление гробниц простых людей из имеющихся под рукой обломков каменных плит вполне понятно. Делали попроще и подешевле. Ясно, что далеко не всякий мог позволить себе саркофаг, высеченный из цельного камня или отлитый из бетона. Итак, по-видимому, Романовы в середине XVII века просто использовали старые безымянные гробницы или стесали имена с каких-то гробниц, чтобы подвести вещественное основание под свою фальшивую версию истории. Подлинные захоронения русско-ордынских цариц Романовы попросту уничтожили. Если вообще эти захоронения были на территории Москвы, а не на царском кладбище в Африканском Египте, в долине Гизы или в знаменитом Луксоре. Смотрите нашу книгу «Новая хронология Египта». Но Романовым требовалось что-то предъявить в качестве доказательства нарисованной ими новой картины старой русской истории. И мы видим, что именно в эту эпоху, в XVII веке, романовские историки и археологи успешно обнаруживают якобы подлинные древнейшие гробницы Ярослава Мудрого, Владимира Святого и так далее. а их коллеги в Москве в это же самое время старательно работали над созданием достойного царского некрополя XI-XVI веков. Получив приказ свыше, спешно изготовляли старые царские захоронения. Впрочем, надо сказать, довольно небрежно. По-видимому, просто пришли на старое монастырское кладбище и решили превратить его в якобы кладбище прежних дорамановских цариц. Старые надписи с именами монахинь сбили. Наверху поместили надгробные плиты с новыми соответствующими надписями. Затем зарыли под каждой такой плитой по старому каменному гробу. Но поскольку гробы закапывали, то чиновники-исполнители делали надписи на них не очень тщательно. В самом деле, стоит ли особо стараться? Все равно сейчас все это будет навсегда закопано в землю. В некоторых случаях вообще забывали надписать гробницу. А в других случаях, вероятно, по недосмотру, пропустили процарапанные гвоздем на старых гробах имена простых инокинь. Так был нагло создан фальшивый царский некрополь в московском Кремле. На самом же деле, как мы понимаем, никакого царского некрополя в дорамановскую эпоху в Москве просто не было. Великих русско-ордынских царей-ханов и их цариц XIV-XVI веков, по-видимому, увозили хоронить на имперское царское кладбище в Африканский Египет, на известное поле пирамид или в Луксор. Менее знатных хоронили на Руси. Но Романовы, придя к власти в XVII веке, постарались уничтожить те старые саркофаги, которые могли бы рассказать о подлинной истории дорамановской Руси-Орды. И то, что нам сегодня показывают как древность, это либо романовские новоделы, либо старые бедные саркофаги простых людей, выданные романовскими историками за царские захоронения. Придя к власти, Романовы стали использовать подлинные старые русские белокаменные саркофаги как строительный материал. В этом совершенно отчетливо выразилось их отношение к старой русской истории. Давайте вдумаемся. В обычной жизни вряд ли строители в поисках строительного камня для домов пойдут на соседнее кладбище и заберут оттуда надгробные плиты, чтобы выстроить из них потом жилой дом. Хотелось бы, например, вам жить в таком доме. Подобные вещи всегда воспринимались как некое надругательство над памятью предков. Иногда такие события происходили, но именно как знак пренебрежения или отрицательного отношения к тем людям, которые были захоронены под сгребаемыми плитами. Именно это мы и видим в действиях Романовых, пришедших к власти на Руси. В качестве примера приведем свидетельство из книги археолога Беляева. Говоря о раскопках в соборе Богоявленского монастыря в Москве, он сообщает, цитата: «Белокаменные орнаментированные надгробия начала XIV века из забутовки трапезной». Конец цитаты. Другими словами, в Богоявленском монастыре старые белокаменные надгробия были использованы попросту как камень для постройки трапезной. Рисунок 6.41. Старые надгробные плиты, изображения которых приводит Беляев, выглядят очень похожи на надгробную плиту в Старосимоновом монастыре. Рисунок 5.7. А также на старый детский саркофаг в подклете Архангельского собора. Рисунок 6.42. Они сделаны из цельных плит белого камня и покрыты характерной резьбой, выполненной опытным резчиком. Именно так, по-видимому, и выглядели русские надгробия дорамановской эпохи, которые затем, в XVII веке, новые правители, Романовы, уничтожали, били и бесцеремонно использовали как строительный камень. Вернемся к гробницам якобы русских цариц в подклете Архангельского собора. Напомним, что все они, за исключением гробниц романовской эпохи, изготовлены очень дешево, из обломков каменных плит, кое-как подогнанных друг к другу и скрепленных скобами, а затем оштукатуренных. Нам могут сказать, мол, таков был старый русский обычай. До Романовых даже великих русских цариц хоронили, дескать, в грубых, дешевых, незамысловатых гробах. Бедная нищая Русь, бедные захоронения, примитивные азиатские обряды. Нет, это не так. Многочисленные остатки белокаменных саркофагов до романовской эпохи выполнены из цельного белого камня и покрыты глубокой качественной резьбой. Смотрите, например, рисунки 6.41, рисунок 2.7, рисунок 2.9. Во многих старых русских монастырях до сих пор можно увидеть старые надгробные белокаменные плиты или их обломки. Они сделаны очень хорошо. Никакая штукатурка не использована. Почему же именно для великих русских цариц были изготовлены грубые оштукатуренные гробы, собранные из обломков? То есть, по сути, из мусора каменного боя. По нашему мнению, ответ может быть только один. Романовы в качестве гробниц якобы цариц русско-ордынской эпохи изготовили дешевую, незамысловатую подделку. Подложные саркофаги тут же закапывали в землю, поэтому фальсификаторы особо не трудились над их изготовлением. Белого камня не тратили и аккуратной резьбой не покрывали. Обошлись штукатуркой. Пятое. Обратимся теперь к гробницам цариц романовской эпохи в подклете Архангельского собора. Они, по-видимому, подлинные. При ближайшем их рассмотрении вскрывается очень интересная вещь. Оказывается, романовские гробницы были двух существенно разных видов. Первый – антропоморфные каменные гробы, имеющие полукруглый выступ для головы, как бы повторяющие очертания человеческого тела. В таких гробах усопшего хоронили без дополнительного деревянного гроба, вложенного в саркофаг. На рисунке 6.28 такие антропоморфные гробы легко узнаются по характерным выступам для головы. Второй тип романовских гробниц – прямоугольные каменные саркофаги, внутри которых вложен деревянный гроб. Это гробницы с номерами 24, 28, 29, 37, 39, 40, 52, 56, рисунок 6.28. Из таких гробов все, кроме номера 24, относятся к романовской эпохе, поэтому сомнений в их подлинности у нас не возникло. Дальнейшее внимательное рассмотрение обнаружило следующее. Оказывается, все антропоморфные гробницы эпохи Романовых в подклете Архангельского собора датируются временем до 1632 года. Более точно, последняя из них, номер 38, датируется 1632 годом. Остальные романовские гробы антропоморфного типа датированы более ранними годами, естественно, 17 века. Наоборот, все романовские захоронения второго типа, то есть прямоугольные саркофаги с вложенным гробом, датированы временем после 1635 года, 1636 и позже. Итак, вскрывается крайне интересная и очень четкая картина. Между 1632 и 1636 годами произошла существенная смена обряда захоронений на Руси. Изменился даже вид гробов, по крайней мере, что касается царских захоронений. Мы видим, что до 1632 года первые Романовы хоронили своих цариц еще по старому обычаю, который, по-видимому, был принят в прежние времена в Руси-Орде. Но затем, по каким-то соображениям, Романовы резко сменили тип захоронений. Начиная с 1636 года, хоронили уже совсем по-другому. Таким образом, мы неожиданно натолкнулись на очень серьезный факт. Смена типа захоронений – весьма крупная религиозно-общественная реформа. Она свидетельствует о глубоких изменениях, которые происходили в жизни русского общества в то время. А именно, в 1632-1637 годах. Поразительно, что об этом крупном и очень важном событии в русской жизни XVII века историки либо ничего не знают, либо молчат. Открываем, скажем, известный труд Карташова «Очерки по истории русской церкви». Интересующий нас период 1634-1640 годов правления патриарха Иосафа I. Следовательно, изменение обычаев захоронения произошло именно при этом патриархе. Однако никаких сведений о смене погребальных обычаев Карташов, известный ученый и автор фундаментального труда, почему-то не приводит. Менее принципиальные реформы Иоасафа, относящиеся к богослужению, подробно обсуждаются. А вот куда более важная реформа обрядов захоронения не затрагивается вообще. Открываем фундаментальный многотомный труд Макария, митрополита Московского и Коломенского. История русской церкви. Правлению Иоасафа I в нем посвящены страницы 314-325 шестой книги. О смене русских захоронений и погребальных обрядов опять ни слова. Но слабый отзвук погребальной реформы в труде Макария, по-видимому, все-таки присутствует. Говоря о чине погребению священническому, описанному в требнике патриарха Филарета, он сообщает, что в требнике 1639 года Иосафавском этот чин отменен, как составленный будто бы от еретика Еремея, попа болгарского. Обнаруженный нами факт – смена вида русских захоронений примерно в 1632-1637 годах позволяет сразу же обнаружить подделку среди гробниц Подклета Архангельского собора. Посмотрим на гробницу номер 24. Сегодня она приписывается Феодосии, дочери царя Федора Ивановича, сына Ивана Грозного и Ирины Годуновой. На самой гробнице никаких надписей нет. По-видимому, надпись, удостоверяющая, что здесь лежит именно царевна Феодосия, находилась на какой-то наружной плите в Вознесенском монастыре, из-под которой гробницу извлекли и перенесли в подклет Архангельского собора. Гробница, очевидно, поддельная. Если бы она действительно была дорамановской и принадлежала царевне Феодосии, дочери царя Федора Ивановича, то она была бы старого, антропоморфного образца. Однако захоронение номер 24 нового типа. Следовательно, оно появилось лишь после 1632 года и не могла принадлежать маленькой дочери царя Федора, как утверждается. Здесь мы в очередной раз ловим фальсификаторов русской истории за руку. В свете приведенного примера становится понятным, почему существующие учебники по русской истории умалчивают о смене русских захоронений в 30-х годах XVII века. Видимо, одна из причин состоит в том, что историкам очень хочется датировать некоторые из гробниц XVII века, то есть гробниц нового типа, старыми, доромановскими временами. Поэтому они и молчат о погребальной реформе Иоасафа. Или вообще не знают о ней.